В руки мужчины упала бутылка. Что это? Это вино. Но только не думайте пить его сами, если, конечно, не хотите самоубиться. Дайте это вино дракону. Но как? Меня это не касается. Времени вам неделя. Я надеюсь, вы меня услышали. Я понял. Собеседница исчезла в тенях. Мужчина поправил съехавшие очки и вытер пот со лба. Дрянь. И какого черта я должен проходить через это? Твою мать. Нажав кнопку на стационарном телефоне, мужчина взволнован, но затараторил. Хелен, отмени все встречи на ближайшую неделю. Хорошо. Забронировать вам самолет? Да, в Японию. Именной самолет приземлился в аэропорту Японии. Собрались тучи. Закапал редкий дождь. Твою мать. Чувствую, это не к добру. К самолету подъехало авто. Из него вышел президент Японии и приветственно помахал рукой. Почему не сообщил? Я бы организовал встречу. Не стоит. Я тут неофициально. Прилетел узнать о здоровье дракона. Хах, я бы сам хотел узнать. В смысле? После того, как они покинули территорию Объединенных Штатов, я даже весточки от них не слышал. А уж напрашиваться не стал. Почему? Ты что? Его жены защищают своего мужа чуть ли не сильнее, чем он их. Они сейчас на таком взводе. Сунемся, и нас эти фурии живьем съедят. И что теперь делать? Надо сообщить им, что ты приехал, и позвать на встречу, но не в их доме. Хаймэм, и как это сделать? Есть у меня идея. Подожди. Ямада достал телефон. Хёльнир нервничал, держа сумку, в которой находилась та самая бутылка. Да, это дом Хёда. Да, мое имя Ямада. Передайте, пожалуйста, трубку кому-нибудь из хозяев. Да. А ты уверен, что это хорошая идея? А почему нет? Это вполне нормально. А, да. С кем я говорю? Риас-сан, замечательно. Это Ямада. Да. Хотел бы пригласить вас на чашечку кофе. Не против? Разумеется. На самом деле тут гость, который интересуется здоровьем дракона. Хорошо. Тогда давайте в каком-нибудь кафе в вашем городе через 3 часа. Мы в аэропорту Токио. Сможем прибыть в Куа только через 3 часа. Хорошо. До встречи. Президент завершил звонок и цыкнул. Ай-яй-яй. Что такое? Не получится? Получится. Но голос у нее явно уставший. Так что лучше выбирай слова. Не стоит ее злить. Хорошо. Что это я? Поехали. Доберемся до станции, а оттуда на поезде. Уверен? Как это? Президенты без охраны. Кто бы говорил, ты вообще прилетел в другую страну без телохранителей. Ну да, ну поехали. Том 6, глава 94. Договор с Фурией. Хёльнир и Ямада добрались до Куа. Президент еще раз созвонился с Риасой и уточнил место встречи. Им оказалась кондитерская. Добравшись до нужного места, гости расположились в зале и сделали заказ. Уверен, что она придет? Уверен. Она, как и дракон, человек слова. А вот и она. Персона, о которой шла речь, появилась в помещении, одетая в облегающее платье чуть выше колена. Помахав рукой, Ямада позвал только что прибывшую за стол. Следом за девушкой вошел молодой парень в костюме дворецкого с хитрым прищуром и серьезным выражением лица. Дворецкий осматривался вокруг, всматриваясь в лица, и одно лицо заставило его замереть на несколько секунд. Вернувшись в реальность, сопровождающий последовал за госпожой. Риас села за столик и сделала заказ. «Рад вас видеть. Взаимно. Зачем вы хотели меня видеть?» «Вот, мой старый знакомый прилетел спросить о здоровье Иссе. Он?» «Да, его зовут Хёльнир Шульц. Я помню его имя. Замечательно. Ау, прошу простить, мне звонят. Я оставлю вас на пару минут». «Хорошо». Ямада встал из-за стола и ушел в уборную. «Рад, что вы в добром здравии. Что ты пытаешься доказать?» «Что?» Риас заметно помрачнела. От усталости и отрешенности не осталось и следа. В глазах разыгрался хищный интерес. «Не держи меня за дуру. Ты все это время шел против дракона, всеми силами пытался вставить ему палки в колеса, а теперь играешь со страдальца и прилетел спросить о его здоровье? Чушь собачья. Я ни за что не поверю в это. Левиафан не верит тебе ни на йоту, а уж если он тебе не верит, то я и подавно. Почему же? О, а ты смелый, раз еще смеешь что-то спрашивать. Ну что ж, я отвечу. Он прямой подопечный моего мужа, очень проницателен, притом настолько, что может узнать причину тех или иных действий, даже не зная контекста. И он говорит мне, что тебе верить нельзя. А если он так говорит, то я ему верю. Вопрос теперь только в одном. В чем реальная причина вашего приезда? Как бы сказать, на самом деле, да, у меня слегка другая причина. Так и знала. И, я привез подарок дракону. Он в моей сумке. Вытащив презент, канцлер протянул его девушке. Но Риас даже не пошевелилась, чтобы взять его. Вместо нее бутылку схватил сопровождающий. Покрутив ее в руках, Левиафан приоткрыл пробку и капнул напиток на палец. Слизнув каплю, подопечный поморщился и выдохнул немного черного дыма. Вот оно что. Внешность барышни мгновенно изменилась, а ее речь стала грубой и надменной. «Ты что же, гнида, думал отравить моего мужа и уйти без наказания? Да ты хоть представляешь, чего ему стоило остаться в живых после битвы? Битвы с теми, кто мог стереть любую страну на планете, и даже тебя самого. Насколько вы люди самовлюбленны, вам плевать, что делают за вас, как крысы, бойтесь за свою шкуру». Хёльнир мог поклясться, что увидел, как у Риас светятся глаза, а зрачки вытянулись, став хищными. Левиафан, стоящий рядом, тоже заметно изменился в лице, но с началом речи девушки чуть отошел в сторону, словно опасаясь попасть под тайфун, что готов был вырваться в любую секунду. «Я-я, молчать, ты не заслуживаешь говорить передо мной, жалкий червь. Я бы позвала брата, чтобы он растопил для тебя отдельный котел, но ты не достоин даже этого. У тебя есть ровно 10 секунд, чтобы назвать причину этой выходки, пока я не снесла тебе голову. Время пошло, семья. Что? Те, кто приказал отравить вашего супруга, взяли в заложники мою семью, жену и дочь. Я понятия не имею, где они. Хаймэма, у тебя есть характер, отдаю должное». Хёльнир выдохнул, словно камень с души. «Но не думай, что я простила тебя за эту попытку. Я всего лишь признаю, что у тебя были свои причины. Сделаем так, я помогу тебе вызволить семью, разберусь с похитителями, а ты в свою очередь отстанешь от дракона раз и навсегда, и не будешь попадаться ему на глаза. Согласен?» «Разумеется. Слава Господу, я и не хотел ввязываться в эту авантюру. Давай без оправданий, свяжешься со мной через Ямаду и отправишь фото заложников. На этом все, они у меня есть. Вот как, так будет проще». Передав фотографии, Шульц сидел словно на иголках и подпрыгнул от внезапно вернувшегося Ямады. «А вот и я. Не скучали?» «Нет», — канцлер сглотнул. «Мне пора». «Как, уже? Прошу простить, дела ждут». «Ну хорошо, желаю удачи». «Взаимно». Перед уходом Риа сбросила взгляд на канцлера. Мужчина побледнел как полотно. В сознании четко отпечатался образ. Стройный металлический дракон, смотрящий искоса. Пылающие голубые глаза, острые как бритва клыки. Напряженная фигура, готовая в мгновение разорвать врага на куски без капли сожаления. Броситься в бой, защищая то дорогое, что у нее есть. Дьяволица. Том 6. Глава 95. Спасение. Риас сидела в кабинете, рассматривая семейное фото. На нем находилась женщина около 35, сидящая в кресле. У нее на коленях сидела девочка, а рядом стоял Хёльнир. Так это про них он говорил. Рютый, шестилапый, прямоходящий клон фамильера, вошел в комнату, грохоча металлом. Девушка передала ему фото, после чего устало потерла переносицу. «Найди ребенка и женщину с этой фотографии. Как только отыщешь, сообщи Левиафану. Ваша задача — освободить их быстро и тихо. С похитителями можете делать все, что захотите». Подчиненный тихо рыкнул и, убрав фото в промежуток брони, направился выполнять задание. Девушка потерла висок и сделала глоток из стакана с вином. Встав из-за стола, Риас вышла из комнаты и, добравшись до спальни, вошла внутрь. «Иссей, я вернулась. Надеюсь, ты не скучал». Дойдя до кровати, Риас взяла Иссея за руку и улеглась рядом с ним. Дрожащие пальцы легли на щеку супруга. «Возвращайся скорей. Мы очень-очень скучаем». Четверо мужчин за небольшим столиком играли в карты. «Беру. Вот видите. А всего то, стоило мне пару минут подумать. Кстати, давно их кормили? 2 часа назад, по расписанию. Следующий раз через 4 часа. И чего ради мы тут сидим? Сам же знаешь, попрешь против, умрешь. Один уже попытался. Бедолага. Ну да». В комнату вошел вооруженный мужчина в военном обвесе. «У нас гости. Какие будут приказы? Сколько их?» «2. Пристрелите их и все. Не думаю, что это простые проходимцы. Мы попытались. И 3 раненых. Твою мать, и вы сказали об этом только сейчас?» Сидящие побросали карты, похватали оружие и бросились из комнаты. В небольшом переулке, который оканчивался гаражными воротами, стояли 2. Здоровяк в брюках и рубашке, притом с такими габаритами, что рубашка натянулась. Все лицо закрывала красная металлическая маска. Вместе с ним в переулке находился высокий, по меркам людей, молодой парень с хитрым прищуром и прической ежика, в строгом костюме. Здоровяк простучал короткую очередь. Парень ответил глухим урчанием. Телохранитель похрустел пальцами. Двоица направилась в сторону дверей, Как вдруг они открылись, и оттуда раздалась стрельба. Ворох пуль целой волной влетел в идущих и встретился с незримым барьером. Здоровяк стоял с поднятой рукой. Металлические пальцы были широко раскинуты. Пули, встречающиеся с барьером, мгновенно останавливались в пространстве. Стрельба прекратилась. Вновь короткий диалог между напарниками, и результатом стала шрапнель, состоящая из выстреленных пуль, которая влетела в то место, откуда производилась стрельба, и все тут же заглохло. Незваные гости направились в здание. Из себя оно представляло вкопанное в землю производственное здание. Два этажа находились ниже уровня земли, а два над. Партнеры продвигались вглубь здания, попутно сводя вооруженный персонал к нулю. Слышалась редкая стрельба. К зданию уже успели подъехать полицейские. От основного здания шел небольшой коридор в отдельное здание на поверхности. В конце коридора четыре человека выстроили баррикаду и готовились к встрече нападавших. Два человека вышли из-за угла. Раздалась автоматная очередь. В канонаду ворвался свист реактивного снаряда, но взрыва не произошло. Не добравшись до цели около 3 метров, реактивная граната рассыпалась на части. «Что за? Заряжай новую!» — Громила глухо проурчал. Дворецкий ответил звонким стрекотом и резко подался вперед. Тень промчалась мимо стрелков и добралась до запертой комнаты. Череда стуков и щелчков помогла определить местоположение людей в помещении. Двое, взрослый и ребенок. Взявшись за ручку, Левиафан вырвал весь замочный механизм. Дверь открылась. Оба человека в комнате вздрогнули. Следы под глазами от высохших слез. Потрепанная одежда свидетельствовали о довольно долгом времени заключения. Женщина смотрела глазами полными ужаса. Дворецкий подошел вплотную и сел на одно колено. Ребенок и его мама вжались в стену, но женщина внезапно подалась вперед. Во взгляде незнакомца было нечто холодное, но не отталкивающее, а наоборот, спокойное, тянущееся словно мед. Развязав кляп, Левиафан принялся за руки, после чего отвязал девочку. Кроха с опаской смотрела на незнакомца. Закончив с этим, Левиафан осмотрел коридор. С той стороны раздалась барабанная дробь. Питомец поманил женщину и ребенка за собой. Встретившись с Громилой, спасители повели спасенных к выходу. Внезапно Левиафан остановился, подняв руку. Выражение лица стало более серьезным. Лампы начали рябить, и в рябе появилась женская фигура. Редкие латексные ленты едва закрывали тело. «Нельзя прерывать мою миссию. Кто вы такие?» Дворецкий жестами показал Громиле встать за ним и защищать заложниц. Здоровяк занял оборонительную позицию. На руках сгустились металлические пластины. Послышался свист раскаленного воздуха, и структуры разложились в два больших щита. Дворецкий же вышел вперед и приготовился к драке. «Погоди, ты ведь прихвостень дракона. Нам придется повременить с битвой. Не хочу лишиться конечности». Девушка исчезла прежде, чем Левиафан успел сгустить тени. Недовольно фыркнув, подопечный императора дал знак на дальнейшее продвижение. Пройдя примерно до половины фабрики, встретились полицейские. Левиафан передал освобожденных в руки правоохранительных органов. Как только все было выполнено, зверь отчитался о проделанной работе и не забыл упомянуть о неизвестной, которая появилась так же внезапно, как и исчезла. «Хорошо, я тебя поняла. Они в безопасности?» Ответом последовали редкие стуки, сменившиеся урчанием. «Хорошо, сопроводите их в безопасное место. Как только они будут в безопасности, возвращайтесь. Пусть Рютой передаст ей кулон информирования, чтобы в следующий раз не было такого». Подопечный согласился, и разговор померк на фоне собственных мыслей. Риас взяла телефон и набрала Ямаду. «Дариас-сан, канцлер еще с вами?» «Да, отлично, я хотела бы с ним поговорить». «Хорошо, там же?» «Да, скоро будем». Звонок завершился. Риас поднялась с кресла и направилась к выходу, по пути встретившись с Асией. «Риас, ты куда?» «Навстречу». «С Ямадой? Откуда ты знаешь?» «Случайно услышала». «Хочешь пойти со мной? Давай, заодно куплю вкусняшек». «Отлично, поедем на машине». «Хорошо, пойду одеваться, подожду на улице». «Угу». Риас погладила блондинку по голове и направилась во двор. Том 6, глава 96, личное дело. Риас сидела вместе с Асией. Блондинка ела десерт, а ловолосая принцесса в это время беседовала с главами стран. За диваном стояли два рыцаря в алых доспехах. «И зачем вы хотели меня видеть?» «Я выполнила свою часть сделки, но думаю, вы скоро об этом узнаете». «Что?» – зазвонил телефон. Канцлер ответил на звонок, и его глаза заметно намокли. Захлебываясь словами, он соглашался с собеседником по ту сторону. Как только разговор окончился, Мужчина сложил руки и уперся в них лбом. «Господи, благослови вас! Бог ко мне отношения не имеет и благословить меня не сможет. Но не о том речь. Не хочешь ничего мне рассказать? Не понимаю, о чем вы. Не строй из себя дурака. Ты уже должен был понять, что меня не обмануть. Но раз ты такой упертый, то скажу я. Мои подопечные встретились с неизвестной, которая исчезла так же внезапно, как и появилась. Так они все-таки встретились с ней. И, эта женщина, я не знаю ее имени, но она очень опасна. Именно она сказала мне отравить дракона». Едва заметное движение блондинки не скрылось от взгляда канцлера. Оно было молниеносным, кратким. «Вот оно что, ау, прошу прощения». Ямада ответил на телефонный звонок. «Слушаю. Да, скоро буду. Посадите его в отдельную камеру». Разговор завершился. Что-то случилось. Прилетел арестованный моряк с одного из потопленных кораблей. Бренда отправила его нам. «Вот как, Асия, ты доела?» «Угу, отлично, мы идем с вами». «Риас-сан, не думаю, что это хорошее. Мы идем с вами». Интонация дала понять, что сопротивление недопустимо. «Хорошо, встретимся на вокзале через 2 часа. Постарайтесь не опоздать». «Разумеется». Девушки покинули комнату в сопровождении рыцарей. Канцлер шумно выдохнул и схватился за сердце. «Ты как? Я думал, она меня прикончит». «Это да. Если она злая, то лучше подбирать слова». «Что? Я не про Риас, а про кого? Асия-сан? Да. А что с ней не так, милая девушка? Насколько я знаю, она тоже женщина-дракона. Я это уже понял. Ты разве не заметил? Чего?» Она дернулась в мою сторону. Я был уверен, что она вскроет мне вилкой череп. «Да не волнуйся ты так, она добрая и спокойная. Не верю, что она способна на что-то подобное. Лучше давай собираться и на вокзал». «Да, как скажешь». Сев на поезд, главы странной супруги дракона почти не разговаривали. В частности из-за того, что канцлер боялся Асию как огня. Стоило ей пройти рядом, появиться в купе или просто взглянуть на канцлера, как его мозг вжимался в заднюю стенку черепа. Добравшись до Токио, вся компания направилась в здание, принадлежащее Министерству по защите безопасности. «Так он здесь?» «Да». «Идемте, дамы, я вас провожу в допросную. Он должен быть уже там». «Ну хорошо». Добравшись до допросной, Ямада взял у одного из подчиненных личное дело арестованного. Динерде, 31 год, родился в республике Дайн. Хаймэм в 19 пошел служить на флот, в 22 женился. Дети, а вот, один ребенок. Так-так, и что же сподвигло их к Объединенным Штатам? С твоего позволения, Риас выхватила личное дело из рук Ямады, он даже понять не успел, и ринулась к двери в допросную комнату. Ответственные уже собрались пойти за ней, чтобы остановить, но Асия преградила путь. В комнате словно подул ветер. «Оставить». «Но президент, я сказал оставить. Не хватало еще, чтобы кто-то пострадал. Пусть делают, что задумали». «Есть». Блондинка развернулась и направилась следом за Риас. Войдя в допросную, отделенную от комнаты наблюдения односторонне прозрачным стеклом, алловолосая принцесса бросила взгляд на пленного. Мужчина крепкого телосложения, русый, зеленые глаза, небольшой шрам на щеке. «Слушайте, я понятия не имею, что вы задумали, но я уже рассказал все, что знал. Соблазнить меня – плохая попытка». «Соблазнить? Кажется, ты кое-чего не понял». Солдат побелел как полотно, голубые глаза собеседницы светились, а хищные зрачки изредка дергались, пытаясь просверлить взглядом дыру в черепе пленного. Том 6, глава 97, плюшевый зайчик. «Послушайте, леди, я не знаю, кто вы, но я не хотел вас злить, я просто выполнял приказ и все». «Да все мы выполняли приказ начальства». Личное дело хлопнуло по столу. Мужчина замолк. «Ты меня не понял. Меня не волнуют твои оправдания. Я плевать хотела на твои ментальные страдания. Меня интересует только то, кто отдал вашим кораблям приказ атаковать неподвижного дракона. Этого я не знаю. 3 дня назад капитан эскадрильи просто отдал приказ сняться с якоря, приготовить орудия и взять курс на Объединенные Штаты. Вот оно что». Девушка отбила небольшую дробь ноготками по столу. Свет в комнате заморгал на несколько секунд, и как только все вернулось в норму, у стены оказался седой мужчина в фуражке, одетый в форму флота Республики Дайн. Оглядываясь вокруг, он в панике пытался понять, что происходит. «Доброго дня! Не соблаговолите ли вы сесть напротив меня? Что? Как я тут оказался? Кто ты такая?» «Я сказала, сел напротив, пока я не сломала тебе ноги». Капитан эскадрильи вскочил как ребенок и, схватив стул, сел рядом с пленным. «Отлично. Я спрошу всего раз, кто отдал приказ на атаку беззащитного дракона?» «Пришло сообщение сверху. Сверху, да, я получил указание по штабной сети. И от кого оно прибыло? От командования. От командования, от кого точно? Мне нужно имя, этого я не знаю. Такие данные не разглашаются как раз для таких ситуаций. Все происходит под грифом «секретно». Вот оно что. Ну хорошо, тогда мне просто следует спросить того, кто знает. Верно, канцлер, мужчина по ту сторону окна вздрогнул. По спине пробежала крупная дрожь. Риас говорила напрямую ему в мозг. Думаю, мне стоит зайти туда. Да, я тоже. Поправив очки, Хёльнир вошел в допросную. Предупрежу ваш вопрос, я не отдавал такого приказа. Надо же, то есть подчиненные получили приказ, но командир его не отдавал. И как это так получается? Комнату наполнил мерный стук ногтей по металлическому столу. Спустя несколько секунд звук закончился, но тут же разразился грохот. Металлический стол, вкрученный в пол, был вырван с корнями и отлетел в стену, разломившись на части. «Какого черта вы водите меня за нос? Дуру из меня делаете? Если вы мне сейчас же не расскажете, какая гнида отдала приказ на атаку дракона, то я всех троих пущу на корм Левиафану». Лампы потухли. Во мраке комнаты проявилась тонкая светящаяся полоса красного цвета. Внезапно она расширилась, представив светящуюся пасть, в которой находилось по три ряда зубов на верхней и нижней челюсти. Распахнулись дикие, хищные глаза. Слабое освещение высвечивало стройную фигуру, а алые волосы блестели в лучах люминесценции. «Значит так, у меня мало времени, а у него очень хороший аппетит. Канцлер, я даю вам 1,5 минуты, чтобы вы узнали, кто именно из ваших подчиненных отправил приказ. Если нет, то...» Свет включился вновь и высветил в комнате массивного зверя, который в упор разглядывал трех людей, которые вжались в стену. С пасти упала капля красной жидкости, которая, попав на пол, начала проедать его, причем с ужасающей скоростью. «Хорошо, хорошо, я понял, я все сделаю. Но вы же понимаете, что вы делаете большую ошибку. Заткнись, черт тебя подери. Я плевать хотела, кто ты. Для меня вы все на одно лицо. Солдат, генерал, главнокомандующий. Вы все понесете наказание за грех, который совершили. А как только я найду того, кто отдал этот приказ, я лично выпотрошу его и развешу по частям на ближайшем доме. Тик-так, канцлер. Ваше время уже идет. Хорошо, хорошо». Мужчина с бодростью мальчика принялся связываться со своими людьми. Спустя 1,5 минуты, Хёльнир выложил все, что у него получилось найти. Риас чертыхнулась, поскольку информации было критично мало. «Допустим, я надеюсь, ты помнишь свою часть сделки». «Разумеется». Риас вместе с Асией направилась прочь из комнаты. Левиафан дернулся, сожрал металлический стол и растворился в промежутках между бликами лампы. Канцлер выдохнул и только сейчас смог относительно расслабиться. «Я думал, помру». Риас вышла из здания и осмотрелась вокруг. «Что теперь? Не знаю. Черт. Ладно, пора возвращаться. Идем на вокзал. Идем». Супруги дракона взяли билеты до Куа и заняли места в поезде. «Не волнуйся, Риас. Мы обязательно все узнаем». «Да, ты права. Не против, если я немного вздремну? Разбудишь, если что-то случится?» «Конечно». Риас слегка задремала, но спустя некоторое время проснулась от того, что ее трясли за плечо. «Асия, что такое? Что-то странное. Поезд остановился». «Остановился, но почему? Не знаю. Пассажиры паникуют, но управляющий поезда заперся и не отвечает. Хаймэм, давай посмотрим». Барышни направились в сторону кабины. Протолкнувшись сквозь толпу, Риас дошла до двери и постучала. С той стороны не ответили. Постучав еще несколько раз, супруга дракона просто выбила дверь. Раздались крики. Машинист был мертв, чуть ли не разорван на куски. «Это ужасно, Левиафан!» Зверь вынырнул из теней. «Что это? Чудовище! Бегите отсюда! Асия, будь добра!» «Конечно!» В воздухе заструилась магия. Пассажиры погрузились в глубокий, крепкий сон. «Левиафан, будь добр!» Зверь принялся вынюхивать. В какой-то момент небольшие шипы на загривке встали дыбом. Хищные глаза уставились на нечто в вагоне. Надо же, какой злой звереныш. Вы ведь спутницы дракона, а ты?» Риас вышла в вагон. Напротив нее стояла женщина в откровенном наряде. Лица было особо не разобрать, по неизвестным причинам. «Ты же, кажется, Риас Гримари, супруга дракона, вспыльчивая, импульсивная, а ты Асия Арджента, бывшая монахиня, убита в небольшом городке Куа падшим ангелом. Тихая, спокойная, даже безобидная, как плюшевый зайчик. А за вами, похоже, Левиафан, древний зверь, заточенный в пространстве меж миров, именуемым пустотой. Какая интересная компания. Я спрошу всего раз, Левиафан рванулся с места и, оказавшись за спиной Риас, положил лапы ей на плечи. Оскалились длинные клыки. «Это ты приказал атаковать дракона? А что если и так?» Левиафан почти мгновенно тут же получил приказ на убийство, но не успел его выполнить. Золотые локоны колыхнулись за спиной неизвестной, следом сверкнул меч и раздался металлический звон. «Надо же! Похоже, плюшевый зайчик решил показать коготки». Том 6, глава 98, яд и лекарство. Асия стояла в метре от незваной гости, держа в руках Аскалан. Напряжение металлов дошло до такой степени, что высеклись искры. Несколько выпадов со стороны блондинки были заблокированы тонкой рапирой с широкой гардой. Незнакомка отскочила в сторону, пытаясь нарастить расстояние, но ничего не вышло. Бывшая монахиня рванулась за ней. Аскалан резал воздух на такой скорости, что с каждым взмахом раздавался резкий свист. Скорость выпадов стала такой, что оборона сорвалась и соперница пропустила удар, за ним еще один и еще. Лишилась руки, и пропустив серию выпадов, получила точный удар с ноги в живот и вылетела в окно. Асия рванулась за ней, покинув вагон. «Похоже, нас с тобой опередили», — зверь согласительно проурчал. «Ну что ж, пойдем за ними. Не хочу, чтобы Асия пострадала». Риас вместе с Левиафаном вышли через разбитое окно, которая за ними вернулась к прежнему виду. На небольшом удалении развернулась битва. Соперница Аси пропускала удар за ударом. Бывшая монахиня лишь наращивала темп, словно танцуя с клинком. «Я и подумать не могла, что Ася настолько зла». Зверь согласительно кивнул. Неизвестная выудила момент и отошла на приличное расстояние. Вытерев с лица кровь, незнакомка сплюнула кровь. А это было неожиданно. Не думала, что плюшевый зайчик так больно кусается. «Этот меч», — Асия провела пальцами по кромке клинка, — «Аскалан, убийца драконов. Дорогой муж отдал его мне. Сказал, что не хочет оставлять меня без защиты, если с ним что-то случится. Как мило. И к чему ты мне все это рассказываешь? Я не хотела, чтобы настал тот момент, при котором мне пришлось бы использовать этот подарок. Какая жалость, что... Какая жалость, что дракон настолько жалок, что предвидел то, что вам придется защищать себя самим. Какой он тогда защитник, если даже тебе, плюшевому зайчику, пришлось сражаться. Слабак и тряпка. Даже противно стало. Риас хотела возразить, но не успела. Обостренные чувства и ощущения чуть не свихнулись от океана энергии, который разлился в пространстве. Асия стиснула руку, в которой держала меч, до хруста костей. «Забери свои слова назад. С чего бы?» Океан энергии в мгновение рванулся с места в направлении врага. Левиафан, сидящий рядом с оловолосой принцессой, вздрогнул и заскулил, попятившись назад. «Левиафан, ты чего? Что?» По телу пробежала дрожь. Риас смотрела на Асию и не понимала, как за такое короткое время ее подруга так сильно поменялась. Блондинка сделала шаг вперед. «Раз так, я буду сражаться, как мой муж». Раздались щелчки небольших замочков на платье. Часть одеяния, мешающая в бою, свалилась на землю, оставив удобный для схватки каркас, плотно облегающий тело. «Что это? Раз ты сама напросилась, то получишь по полной». Мягкая податливая энергия, обычно направленная на исцеление, свернулась в клубок. Через пару секунд из клубка поползли тонкие нити, опутывающие все вокруг. Они летали в воздухе, расползались по земле, шипели и обжигали ядом при контакте с поверхностью. «Ох ты, ох ты! Это что такое? Я могу исцелять своей силой. Но что будет, если исцеление пойдет быстрее, чем может выдержать тело?» «Что? О чем ты говоришь? Сейчас сама узнаешь». Распростертые на сотни метров, шипящие, ядовитые нити вспыхнули зеленым пламенем. «Ой-ой-ой! Как страшно! Думаешь, сможешь меня победить? Что ты?» Золотые волосы, постепенно, начиная с самой макушки, начали наливаться кроваво-алым. Как только смена цвета достигла самых кончиков, прическа колыхнулась под воздействием энергетического бриза. Бывшая монахиня открыла глаза. Хищные, вытянутые зрачки, изредка двигались из стороны в сторону. «Я тебя размажу». Том 6, глава 99, кара за деяние. Атмосфера была напряжена до предела. Оппонентка дернулась с места, чтобы нанести удар, но Асия ее опередила. Пылающие нити мгновенно натянулись, создав паутину, блокирующую свободное передвижение. «Ну раз так, давай поиграем». Незнакомка исчезла из поля зрения и оказалась за спиной Аси, но не вышла. Хлесткий удар с ноги отправил врага в полет, в котором она столкнулась с несколькими ядовитыми нитями. Пылающая субстанция зашипела, разъедая кожу. Неизвестная стиснула зубы и, схватив нити руками, отшвырнула их в сторону. «А я тебя недооценила. Правда? Какая жалость!» Раненая посмотрела на ту, что была в ее представлении мягкосердечной и доброй. Сейчас же во взгляде хищных зрачков читалась лишь злость, чистое, неразбавленное желание стереть врага в порошок. «Не недооценивай меня, стерва!» Поднявшись с земли и приготовившись к бою, соперница замахнулась рапирой, но спустя мгновение ощутилась боль в груди. «Что за?» Опустив взгляд, взору предстал торчащее из груди щупальце, покрытое кровью. «Ах ты, паршивый звереныш!» Левиафан выпал со стены и гневно просвирестел. «Да я тебя!» В груди появилась новая дыра. Боль усилилась. Ася находилась прямо перед оппоненткой и держала в руках Аскалан, который наполовину исчез в торсе врага. «Тыкха! Дрянь! Ощути боль! Почувствуй, что значит смерть! Ты же бывший служитель церкви, как можешь ты предавать учение Бога? Ошибаешься! Я до сих пор молюсь! У меня есть крестик, который мне подарил дракон! А еще у меня есть то, чего тебе никогда не получить! Любовь и забота, которой дракон одаривает всех своих близких! Тебе никогда этого не понять! И в наказание за попытку лишить нас этого, ты получишь то, чего заслуживаешь! Прими свою кару и отправляйся в ад!» «Что? Постой, ты ведь шутишь? Кха!» Асия вырвала меч, а Левиафан щупальце. Нити, простирающиеся на несколько сотен метров, зашевелились и сорвались в сторону раненой. Опутывая ее тело, яд шипел, обжигая кожу. Раздались крики и вопли предсмертной агонии. Кожа отслаивалась кусками, а следом вспыхнула плоть. Крики продлились недолго. Через несколько секунд оппонентка упала на землю замертво. «Асия, ты как?» Риас подошла ближе, но осторожно, устала. Алые, колышущиеся волосы обрели прежний цвет. Блондинка осела на колени. Подруга поддержала бывшую монахиню. «Не волнуйся, теперь все хорошо. Левиафан, питомец сожрал то, что осталось от врага». Риас разрушила заклинание сна и, взяв на руки Асию, вместе с Левиафаном переместилась домой. Дома их встретили Исака и Аврора, которые тут же позвали остальных. «Риас, что случилось? Долгая история. Исака, поможешь? Надо восстановить амплитуду ее энергии». «Да, конечно, давай отнесем ее в мою комнату. Расскажешь все-таки, что случилось?» «Да, давайте за нами». Том 6, глава 100, разрядка. Примечание к части. «А вот это вам внезапненького поутру. Руки на стол, если что, а то я вас знаю, эр. Какой ужас. Поверить не могу, что Асия все это сделала. Сама до сих пор не верю, но похоже, она сильно устала от всего этого. Надо дать ей отдохнуть. Кстати, девочки, вы не знаете, где Акина? Что-то давно ее не видно было». Барышни, сидящие в комнате Асии, замолкли и явно занервничали. Я не знаю. Исака, я тоже не знаю. Аврора, кажется, она сказала, что ей нужно время побыть одной. Ну хорошо, надо будет потом ее проведать. Не стоит. Все как одна выкрикнули хором. Ну хорошо, как скажете. Ладно, пойду проверю, как там Иссей. Аловолосая принцесса вышла из комнаты и направилась в главную спальню, но по дороге поймала себя на мысли, что другие слишком странно отреагировали на такой банальный вопрос. Решив проверить, Риас направилась в комнату Акина. Постучав в дверь и не получив ответ, барышня вошла внутрь. В полумраке взгляд зацепился за некоторые углы и мебель. В углу комнаты стояла небольшая ширма. «Кто там? Сейчас? Подожди минутку. Что предпочитаешь? С ребрышками, с пупырышками, потолще, потоньше, или может точь в точь? Ты это о чем? Акина, это ты?» Риас. Возня за ширмой прекратилась. Из-за нее показалась голова с волосами цвета вороньего пера. «Ну и ну, не думала, что ты заглянешь ко мне. Неужели даже тебе не утерпеть? В смысле, сейчас? Подожди секундочку». Немного возни за ширмой, и Акина вышла. Чулки с подвязками, шелковое кружевное белье темно-синего оттенка, бюстгальтер скрывал под собой грудь, твердую пятерку плюс. Было кое-что, что бросалось в глаза. Предмет, расположенный чуть ниже живота, состоящий из резины и имитирующий то, чем дракон радовал своих супруг в постели. Предмет плотно крепился к промежности несколькими ремнями, и более того, был двусторонним, чтобы доставить удовольствие обеим участницам. «Погоди, это что? Ну и ну! А разве ты не ради этого сюда пришла?» Полупадшая указала на необычную часть своего гардероба. «Что? Нет, конечно. Я просто переживала, что давно тебя не видела. А ты тут, что ты тут вообще делаешь? Как бы сказать, помогаю нашим сестрам снять напряжение того самого плана. Того самого? Да ты шутишь. А разве это похоже на шутки? А прародитель?» Риас громко выдохнула и уселась на кровать, которая была немного скомкана. «Я то думала, тебе тяжело, что ты тут от горя убиваешься, поэтому и не выходишь, а ты, не пойми меня неправильно, но я не из тех, кто будет показывать свою грусть, когда все остальные и так не в лучшем настроении, Акина, но я всеми силами пытаюсь помочь остальным, так как могу, неудовлетворенность может вызвать негатив, а он нам сейчас ни к чему, поэтому я помогаю девочкам разрядиться, и частенько к тебе заходит с такой просьбой, ну как сказать, не сильно часто, зато постоянно, и кто чаще, мне просто интересно, Ясака, по большей части, иногда заходит Аврора, еще Ася с Зиновией и Ириной, но они прям совсем редко, они втроем приходят, угу, они любят это, знала бы ты, как они меня терроризируют игрушками, кажется, представляю, а еще, Хаймем твоя мама и моя мама, что прости, скажи мне, что ты шутишь, нет уж, это правда, а еще они приходят ко мне вместе, знала бы ты, как моя мама, достав игрушку точь-в-точь, как у Исе, доводит твою маму до финиша, это выглядит сладко, ладно, я поняла, ну так что, подруга дернула пальцем резиновую игрушку, отчего та закачалась из стороны в сторону, я не знаю, как то это, да брось, неужели ты думаешь, что у нас простая семья, ты одна из жен самого большого извращенца на планете, вопрос времени, когда ты поддашься своим желаниям, ты сейчас как суккуб говоришь, возможно, ну так что, я же вижу, что тебе самой тяжело. Столько времени без Эссе, даже тебе не получится контролировать себя бесконечно. Спроси себя, в какой момент ты сорвешься и набросишься, например, на Асию. Что, с чего бы, не обманывай себя. Я ведь видела, как ты подглядывала за Эссеем и Асией, и при этом не только его имя повторяла. Да-да, ты меня поймала. Я извращенка, которая думает о своих сестрах как о партнерах в сексе. Но не тебе меня судить, я, договорить не получилось. Собеседница быстрым движением поддалась вперед и свила губы в поцелуе. Цепкие руки мгновенно заползли под строгое платье, нащупывая самые чувствительные места. Когда воздуха стало не хватать, Акина чуть отодвинулась, до последнего удерживая язык Риас своими губами. «Ну что, ты все-таки согласишься наконец принять мою помощь, или так и будешь строить из себя праведницу? Ладно, не слышу. Ладно, я согласна заняться с тобой сексом. Вот и замечательно». Собеседница направилась за ширму, так какой тебе, точь-в-точь, отлично, подруга вышла из-за ширмы, предмет сменился на другой, а из гардероба добавились латексные перчатки до локтя без пальцев и такие же латексные сапоги, кружевное белье сменилось агрессивным костюмом для игр, в руке находилась плетка, которой барышня хлестнула в воздухе, Риас заметно изменилась в лице, проскочило небольшое сомнение, а могу я отказаться? Конечно нет, Акина ринулась вперед с намерением устроить кое-что очень пошлое, а стоп-слово, ну уж нет, ты от меня никуда не уйдешь, Акина набросилась на подругу, стянула лямки платья, задрала подол так, что стало видно красные кружевные трусики, спустя полторы секунды они улетели на пол, а вслед за ним и бюстгальтер, мягкие, упругие полусферы поддерживались приспущенным платьем, повалив подругу на кровать, бывшая падшая принялась со всей серьезностью выискивать слабые места. Спустившись чуть ниже, пухлые губки впились в розовую вершину. Одна рука схватилась за грудь, а вторая поползла за спину, неистово наминая тонкую талию и упругую попу. Пальцы пробирались все дальше и в какой-то момент со стороны спины добрались до лона. Раздался легкий стон. Партнерша уставилась глаза в глаза. «Значит, хочешь поиграть? Тогда я в игре». Риас подтянула подругу на себя и жадно свила губы, упиваясь каждым мгновением. Ноги охватили талию сестры, отчего игрушка на ее талии ворвалась в лона, о чем известил приглушенный поцелуем стон. Риас бормотала про себя, не прекращая целоваться. «Давай же, ты ведь этого хотела, сделай со мной то, что делала с другими, чтобы я не чувствовала ног, когда это закончится. Поверь мне, ты даже с кровати не встанешь». Обхватив руками талию эловолосой принцессы, брюнетка принялась задвигать жужжащую игрушку настолько глубоко, насколько получалось. Движения были резкими, быстрыми, словно не получалось насытиться моментом. «Да-да, давай, быстрее, сильнее, делай так, будто хочешь порвать меня, глубже, черт возьми». Происходящее дальше походило на сон. Вот она сидит на коленях на полу рядом с кроватью. Перед ней на краю кровати сидит Акина с широко раздвинутыми ногами и гладит ее по голове, при этом приговаривая: «Вот так, хорошо, а ты хорошо научилась с Эссеем, да, давай не только ротиком, нельзя, чтобы такая красивая грудь простаивала без дела, зажми его между ними». Риас выполняет просьбу словно в тумане, вот она, прижата к стене и едва стоит на полу одной ногой, вторая задрана вверх рукой Акина. Чуть ниже живота ощущаются дикие, частые толчки. Грудь ощущает влажный язык партнерши. Облегающее платье едва держится на влажном от приятного процесса теле, а в следующую секунду и вовсе превращается в кучку лоскутков. Поддавшись звериным желаниям, Акина жарит так, что Риас не особо понимает, что вообще происходит. Вот она на кровати с кляпом в виде пластикового шарика во рту. Попа выпечена назад, а подруга вгоняет игрушку в лоно. Схватив запястье, брюнетка потянула их на себя. Риас невольно поднялась, выгнув спину, отчего большая грудь колыхалась вперед и назад от каждого толчка. Следом Акина протянула еще сильнее, и Риас выпрямилась. Руки в латексных перчатках охватили скулы принцессы и потянулись их на себя. Внезапно кляп улетел прочь и произошел глубокий поцелуй. Акина глубоко вгоняла свой язык в ротик Риас, не давая ей шанса на сопротивление. «Риас, Риас, Риас, люблю, люблю тебя. Будем все вместе всегда. Да-да, я тоже тебя люблю. И всех остальных, всех люблю». Внезапно ощутился толчок в спину и одновременно с этим хват за руку, отчего барышня развернулась на 180 и рухнула на спину на кровати. «Акина, так нечестно, ты такая сладкая и красивая, не могу, хочу тебя всю, ну так возьми». Риас раскинула руки, приглашая в объятия. Просить дважды не пришлось. Акина рухнула в них, утонув с головой в мягкой, упругой, влажной груди. Ароматы смешались, создав мускусное марево феромонов. Насладившись мягкостью, бывшая падшая сдвинулась ближе к лицу Риас. Игрушка вошла вновь. Брюнетка принялась яростно колотить партнершу, словно в последний раз. Между лицами не было и 5 сантиметров. Взгляды устремлены друг на друга. «Риас, я серьезно, я люблю тебя, так же как и все, так же как и всех остальных. Хочу быть с вами всегда, всегда быть рядом, заниматься такими непристойностями только с вами. Да, я чувствую то же самое, люблю тебя как подругу, как семью, как любовницу, не останавливайся, не». Слова захлебнулись в глубоком поцелуе с языком. Буйный влажный танец аккомпанировал тому бедствию, что происходило внизу. Сиськи терлись уже затвердевшими вершинами. Трение тел сводило с ума. Риас начала бубнить сквозь губы. «Я сейчас, я сейчас». Акина вынула почти полностью и вогнала так, что у кровати сломались ножки. Стройные ноги Риас вытянулись вверх. Вторая половина прибора довела до финиша, и Акина о чем известила усилившаяся хватка. Талия Риас вытянулись навстречу любовнице. Как только напряжение спало, обе барышни обессиленно обмякли, притом Акина лежала головой на груди Риас. В комнате слышалось тяжелое дыхание. «Риас, а?» Аловолосая принцесса посмотрела на подругу. Фиолетовые глаза были наполнены какой-то необъяснимой теплотой. «Я тебя люблю, я тоже, иди сюда». Глава гарема потянула сестру на себя и мягко обняла. Следом произошел мягкий поцелуй в щечку. «А?» Ферзь разглядывала принцессу. На лице Риас, красном, влажном, красовалась мягкая улыбка. «Иссей тоже тебя любит, и всех нас без исключения. С ним все будет хорошо, верь мне». В уголках фиолетовых глаз собрались слезы. Еще немного и Акина бы разрыдалась, но Эловолосая прервала слезы мягким поцелуем в губы. Акина запустила пальцы в волнистые волосы любовницы, наслаждаясь каждой секундой. Свитые губы, танцующие нежный танец языки. В этих движениях скрывалось лишь одно, не звериная жадность и желание владеть, но мягкая, теплая забота о любимом человеке. Девочки провалялись, целуясь еще несколько минут, после чего незаметно провалились в сон. Слегка дернулись длинные, пушистые золотые уши. Смахнув слезинку радости, обладательница 9 длинных хвостов направилась в главный зал, поделиться хорошей новостью с остальными. Том 6, глава 101, «Восиное гнездо». Подопечная эльфийка бежала по коридору и столкнулась с Авророй. «Что случилось? Куда ты так спешишь? Там человек, с которым Иссей сама заключил договор. Он попросил привести господина. Что делать? Хаймэм, позови Риас. Она в комнате Акина». «Хорошо». Горничная умчалась наверх. Аврора спустилась в главный зал. Там сидел мужчина плотного телосложения, высокий, с редкой сединой в волосах и повязкой на глазу. Один из рыцарей перевязывал рану на торсе. «Рад вас видеть, супруга моего нанимателя. Меня зовут Аврора. Я Тахира Кайбза. Кажется, вы выполняете задание по наблюдению за Риссой и Айсурой». «Именно. Прошу простить за такой неприглядный вид. Не волнуйтесь, что с вами случилось. А вот это как раз причина, почему я приехал. Вам лучше присесть». «Ну хорошо». Как только Аврора уселась, Тахира выдохнул. «Дочерей моего нанимателя похитили». «Что? Постойте, Похитили, и вы так спокойно об этом говорите. Мы должны быстро что-то сделать, для начала успокоиться. Это не простые грабители. Они действовали быстро, а главное тихо. Даже я, бывший военный, не сразу понял, что что-то не так. Но когда вышел на лестничную площадку узнать, все ли в порядке, получил пулю. Пулю, и до сих пор живы. Преодолели такое расстояние, я крепче, чем может показаться. К тому же, ничего особо важного не задело. Пуля прошла на вылет. Что важнее, мне нужно встретиться с Иссеем и все ему рассказать. Не получится. Почему? Иссей в коме. Хотя не так, он спит. Долго. Ничего, я подожду. Вы не поняли. Он спит уже на протяжении нескольких дней, если не месяцев. И я не знаю, когда проснется. А вот это проблема. Неужели нет кого-то, кто мог бы поехать со мной и разобраться с этим? С вами? Не совсем понимаю. Я не выполнил свою часть работы, и теперь должен все исправить. Я ценю вашу доброту, но мы сами справимся с этим. Ну уж нет, я провалился, значит, я помогу все исправить. Я знаю, кто их забрал. Знаете, да, во время службы я уже встречался с этой бандой. Они хоть и грубые, но свое дело знают. Черти, ни перед чем не остановятся, чтобы получить то, что хотят. Правда? Ну, не думаю, что они знают, с кем связались. Левиафан. Из теней под потолком спустился зверь размером с кошку и плавно приземлился в руки эльфийки, принявшись мурчать. Что за зверь такой? Это питомец моего мужа. Левиафан, ты слышал нашего гостя? Зверь ощетинился. Небольшие шипы на спине встали дыбом. Отлично. Ты знаешь, что делать. Питомец спрыгнул на пол и растворился в тени мужчины. Вот так чудеса. Закончил. Спасибо. Рыцарь покинул комнату, забрав медицинские принадлежности. Гость одел рубашку и кожаную куртку. Возвращайтесь в Киото. Отправляйтесь туда, где находится эта банда. Левиафан вам поможет и сделает все необходимое. Понял. У меня есть небольшая просьба. Я слушаю. Как только Иссей-сан начнется, скажите, что это моя вина. Что? Ну, что ж, надеюсь, ты меня прикроешь, чудной зверь. Я пойду. Мужчина встал по стойке смирно, развернулся на месте и направился к выходу. Эльфийка удивленно разглядывала широкую спину человека, который с полной уверенностью шел в осиное гнездо. Том 6, глава 102, энергетическая масса. Тахира вдохнул, выдохнул, вышел из переулка и направился в сторону отдельно стоящего старого завода. Завод давно не использовался, но не был заброшен. Дойдя до ворот и аккуратно войдя внутрь, Кайбза достал из кобуры пистолет и передернул затвор. «Ну, надеюсь, ты меня не подведешь, чудной зверь!» Из мрака раздалось урчание. Тахира направился вдоль заводских помещений, вслушиваясь в любые звуки. Где-то в конце сборочного цеха раздались шаги, следом за ними голоса. Бывший военный спрятался и стал прислушиваться. «Как меня это бесит, Ниной!» «А чё Ниной? Мы носимся как собаки на поводке, а все сливки достаются ему. Радуйся, что нас не грохнули. У нас есть деньги, алкоголь, мы живем как хочется и никто не указ. Чего тебе еще надо? Да я знаю, но все равно бесит. И тех двоих он себе захапал. Хотя мы полторы недели за ними следили. Чуть все не запоролось из-за того мужика. Да не парься ты, больше от него проблем не будет. А ты уверен? Конечно уверен. Я попал ему точно в сердце. Там бы никто не выжил. Ну и хорошо. Не хватало еще, чтобы кто-то понял, что мы здесь. Это точно. Ладно, пошли обратно. Меня трясет от этой тишины. Послышались шаги, а следом громко закрылась металлическая дверь. Тахир осмысливал информацию. Так его все же убили. Теперь, с этим, незваный гость вспомнил о том, что после ранения, он очнулся не сразу, а спустя какое-то время, и чувствовал себя вполне нормально. Быть того не может. Раздались урчащие звуки. Да-да, я знаю. У нас важная задача. Надо следовать за ними. Ты последи за этой дверью, а я поищу девочек. Зверь согласился и покинул тень мужчины, слившись с тенями старого здания. Тахира направился на поиски похищенных. Пробираясь сквозь цеха, он искал нечто, где можно было бы держать пленниц. Когда получилось найти нечто похожее на раздевалку для рабочих, Кайбза убрал пистолет и попытался открыть дверь, дернув ручку. Поддавшись, кусок дерева заскрипел и открылся. Тахира вошел в комнату и быстро осмотрелся. В углу сидели две девушки, связанные по рукам и ногам, кляпы во рту и завязанные глаза. Ошибки быть не могло. Это были Рисса и Айсура. «Слава богу, вы целы!» Услышав знакомый голос, пленницы зашевелились. Спаситель полетел к пленницам и принялся развязывать узлы. Как только барышни освободились, они кинулись на спасителя и заревели навзрыд. «Ну-ну, все хорошо, Теперь все будет хорошо. Девочки отстранились. Небольшая косметика потекла от слез. Внезапно они обе изменились в лице. Тахира-сан, сзади. Быстро развернувшись, бывший военный мгновенно достал пистолет. «Ах ты, сука!» Раздался выстрел. Плечо заныло от сквозной раны, а спина треснулась об стену. Боль, дрожащей волной, пронеслась по телу, но сейчас было не до этого. Раздался второй выстрел. Только что вошедший в комнату упал замертво, получив внеплановую вентиляцию головы. «Тахира, сан, у вас рана. Ничего страшного. Сейчас это не главное. Нам надо выбраться, пока не пришли остальные. Давайте, пошли отсюда. Айчан, вылечи его. Я бы хотела, но не могу. Мои силы не работают. Мои тоже. Ладно, пошли отсюда. Надо выбраться». Троица направилась на выход, но не дойдя около 100 метров, их окликнули. «Куда это ты собрался с нашим грузом? Они не груз тебе, и у них есть семья, которая о них беспокоится, и тебе они не принадлежат. А теперь, если ты не против, мы пойдем». «Стоять!» Послышалось передергивание затворов как минимум 20 автоматов. Тахир остановился и развернулся, подняв руки. На них, со второго этажа, целились 20 людей. В середине стоял мужчина, одетый, если не странно, то как минимум необычно. Ирокез на всю голову, кожаная куртка на голое туловище, кожаные перчатки без пальцев, короткие штаны и высокие мотоциклетные ботинки. «Ты меня не понял. Эти девки – мой товар, который я должен продать, а ты мешаешь. Уж прости, но мое мнение от этого не поменялось. Я так и думал». «Ну тогда». Главарь поднял руку, чтобы отдать приказ на стрельбу, но его прервали сгустившиеся тени. Спрыгнув сразу отовсюду, они уплотнились перед троицей, которые находились на мушке. Зверь ростом порядка 5 метров, распахнул пасть и взревел. Стекла полопались, отчего еще несколько секунд эхом разносился звук разбитого стекла. «Это что еще за фокусы? Что это за тварь? Да плевать, пристрелите его скорей». Стрекот автоматной очереди наполнил большое помещение, ударяясь о стены, отчего создалась невообразимая какофония. Тело Левиафана ловило пули, создавались отверстия в люминесцентной плоти. Свинец плавился до состояния жидкости, а отверстие от попадания тут же затягивалось. По сравнению с рукопашным боем против хозяина, в котором каждая клетка тряслась от осознавания опасности и мощи, это было словно дуновение ветра. Когда у стрелков закончились патроны, канонада заглохла. «Убили?» Ответом послужил стрекочущий звук. Зверь поднял морду. Небольшие щеки надулись. Главарь в последнюю секунду понял, что грядет. «Ложись!» Вся толпа последовала приказу, и в следующую секунду зверь выплюнул огромный ворох раскаленной, свинцовой шрапнели. Притом делал он все это, не открывая глаза, чтобы не демаскировать их позицию на морде и дать врагам еще больше поводов для паники. «Твою мать, доставай гранатомет!» «Но, босс, я сказал, тащи гранатомет!» Люди на балконе закопошились, как муравьи. «Давайте, девочки, пока нас прикрывают, мы должны отступить как можно скорее». Но отступить не получилось. В двери, через которые Тахира попал в здание, вошли 50 человек, вооруженных автоматами. «И что будем делать теперь, чудной зверь?» Левиафан застрекотал. Убить всех не было проблемой. Проблемой становилось одновременно защитить одного раненого человека и двух девушек, которые не могут использовать свои силы. Внезапно звериные инстинкты ощутили изменение энергетического поля, притом весьма значительное. Появился новый источник с огромной энергетической массой. Зверь принялся осматриваться в попытке определить направление, и в последнюю секунду понял, что источник находится сверху. Металлическая крыша ангара сложилась как картонка и полетела вниз, а вместе с ней и неизвестный металлический объект. Рухнув на пол и подняв огромное облако пыли, он на несколько секунд внес хаос в положение вещей. «Думаю, это хороший шанс. Ну же!» Но внимание девочек и питомца было приковано к тому, что только что упало с потолка. В свете солнца, проходящем через дыру, высвечивались строгие, острые очертания, отдающие кроваво-алым. Груда металла поднялась на ноги. Пара массивных крыльев сложилась за спиной. Приоткрылись челюсти, и сквозь плотно посаженные клыки вышел густой пар. «Папа», том 6, глава 103, 4 кардинала. Тишина ангара нарушалась лишь мерным пощелкиванием. Источником этого пощелкивания был доспех рубинового оттенка. Острые, блестящие углы отбрасывали блики на стены и потолок старого здания. «Папа, если ты здесь, то...» Айсура попробовала применить свою силу и исцелить ранение Тахира, но ничего не получилось. «Что? Но почему? Папа ведь здесь. Доспех взглянул в сторону небольшого балкона. Главарь с иракезом вздрогнул. Побежала дрожь. Безликая маска смотрела именно на него. Щелкающие звуки на мгновение прекратились. Приоткрылась пасть с угольно-черными клыками. Раздалась свирель. Переливающиеся звуки наполнили помещение. Крыша над балконом проломилась, и в помещении рухнул еще один доспех. Но этот отличался. Черный как смола, большего размера. В целом более массивный, с двумя крыльями, толстыми бронепластинами. Рухнув на балкон, внезапный гость прижал главаря лапой. Его шестерки зашевелились и уже собрались открыть огонь, но их прервало движение груды металла. Безликий рыцарь раскрыл пасть с двумя рядами белоснежных клыков, которые к основанию пасти становились длиннее. Из горла вышел нечто похожее на ромб. Вспыхнуло свечение, и десяток человек по правую сторону разлетелись на молекулы после встречи с пучком разогретой энергетической плазмы. Сбросив давление через приоткрывшиеся пластины на спине, доспех повернул голову, приготовившись к следующему залпу, но его прервала пуля, попавшая в голову. Обратив внимание на стрелка, коим являлся один из прихвостней на первом этаже, алый доспех вновь издал ту же свирель. Раздались тяжелые шаги. Стены и остатки стекол в окнах задрожали. Металлические ворота высотой 7 метров и шириной 8, с грохотом распахнулись, чуть не задев вооруженную толпу. В проеме оказалась большая, белая металлическая морда. Приоткрылась пасть с клыками, кроваво-красными, острыми как бритва. Такая же пластина, как и у черного и красного доспеха на месте лица. Набрав воздуха, груда металла издала оглушительный рев. Такой громкости, что остатки стекол полопались в мелкую крошку, а некоторые металлические конструкции просто разрушились. Рев окончился многозначительным фырканьем. Вооруженные люди побросали автоматы на пол и подняли руки вверх. Ну, похоже, на этом все. ТЦЦЦ. Тахира-сан. Солдат осел на пол. Подняв глаза, он встретился взглядом с безликим взором рубинового доспеха. Рыцарь издал очередь низких стучащих звуков. С белого дракона к освобожденным спрыгнул доспех темно-фиолетового цвета. Размером он был меньше остальных, чуть больше взрослого человека. Подобравшись вплотную, он снял с раненого куртку, а следом быстрыми движениями когтей разрезал футболку. Приблизив вытянутое лицо, рыцарь несколько секунд разглядывал рану, а после произошло нечто из ряда вон выходящее. Нижняя часть морды, там где должен был находиться рот, разделилась на несколько частей, те в свою очередь расслоились на несколько десятков тонких пластинок. Концы пластин представляли из себя нечто похожее на миниатюрные, длиной в пару миллиметров, лапы с крохотными коготками, а следом что-то совсем невообразимое. Все эти конструкции начали двигаться с дикой скоростью, притом настолько, что человеческий глаз не мог их уловить. Что происходит? Сам не знаю, но боль проходит. Правда, стало заметно теплее. Процесс завершился спустя около 30 секунд. Морда сложилась до изначального вида. Что за? Как это? Тахира пощупал место ранения. Отверстие как не бывало. Должен сказать спасибо. Послышались звуки падающих автоматов. Бандиты сдавались один за другим. Тахира-сан, мы благодарны за помощь в задержании банды. Не стоит сержант. Кажется, с вами был кто-то еще. Где они? А, только что были здесь. Кайдзе осмотрелся. В толпе полицейских, которые уводили сдавшихся, он пытался выискать алые волосы, но не получилось. Похоже, уже ушли. Жаль. Мне хотелось попросить, но раз так. Кстати говоря, вы не в курсе, где их главарь? Мы не нашли его среди задержанных. К сожалению, нет. Что ж, можете отправляться домой. Дальше мы справимся сами. Спасибо, сержант. Тахира побрел в сторону дома. И что это вообще было? Голова болезненно ныла. Звуки раздавались глухим эхом и только усиливали боль. Из дымки вырвала холодная вода, которой главаря облили из ведра. Что за? Какого хрена? Попытки вырваться провалились. Ты погляди, кто очнулся. Внезапный голос, словно напильник, пришелся по ушам. Вроде бы затихшая боль долбанула голову с новой силой. Тот, кому принадлежал голос, стоял перед сидящим на коленях пленным. Главарь поднял глаза. Взгляд зацепился за строгий фрак, белые перчатки. Следом за серьезное лицо, прищуренные глаза с жестоким взглядом. Ты кто такой? Где я вообще? Закрой свой рот, пока я не вырвал тебе хребет через грудную клетку. Мы сделаем все просто. Я задаю тебе вопросы, ты мне отвечаешь. Отвечай честно. Господа за моей спиной не потерпит вранья. А теперь вопрос. Кому ты собирался продать юных принцесс? Том 6, глава 104. Вдох. Риас сидела в кабинете и заканчивала бумажную работу. За последние две недели она часто помогала Рассвайс с ее работой. Завершив последний лист, принцесса убрала ее в аккуратную стопку, после чего взяла бокал с вином и сделала небольшой глоток. Откинувшись в кресле, Риас потерла переносицу. Когда же это все закончится? В комнату вбежала Симфония. «Госпожа Риас, там, что случилось?» «В главной спальне. Я собиралась провести гигиенические процедуры господину. Вошла, а там, что там, говори скорей». Не дождавшись ответа, Риас вылетела из кабинета и помчалась в сторону главной спальни. Вылетев туда, она уже была готова к бою, но спустя секунду замерла. Что за? Взору предстало четыре доспеха, стоящих у кровати по обе стороны, слегка отличавшиеся размерами и комплекцией, но еще сильнее отличавшиеся цветом. Белоснежный, угольно-черный, ярко-алый и ядовито-фиолетовый. Рыцари обернулись на только что вошедшую, но быстро потеряли интерес и переключили внимание на спящего. Что здесь происходит? От одного из доспехов раздался ритмичный, похожий на барабан низкой тональности, звук. Длился он всего несколько секунд, по истечении которых вся четверка направилась прочь из комнаты. Притом черный доспех, поравнявшись с девушкой, чуть пригнулся. Когда безликая морда поравнялась с лицом барышни, приоткрылись два ряда клыков. Просвистело облако пара. Алые волосы колыхнулись от резкого потока воздуха. Риас вздрогнула. Было в броненосце что-то знакомое. Нечто такое, что сильно бросалось в глаза, но при этом ускользало от взора. Несколько секунд спустя доспех выпрямился и направился вслед за остальными. «Госпожа Риас, что это было?» «Не знаю. Надо все разузнать. Предупредить девочек, что мне надо отлучиться. Как скажете». Принцесса исчезла в вспышке пламени. Три часа спустя. Резиденция Гримари. «Говоришь, они просто появились в доме? Ни звуков, ни искривления энергетического поля?» «Именно. Я их не почувствовала. В смысле совсем. Поняла, что они внутри, только когда увидела их вживую. Странно. Ты ведь не хочешь сказать, что твое чутье притупилось?» «Плохая шутка. Согласен. Но разобраться нужно. Могу я отправиться с тобой и посмотреть?» «Конечно. Идем». Владыка демонов и его сестра исчезли во всполохе перемещения.